Глава вторая. Вас интересует, наверное, как чувствуют себя в море лошади. Но вы бы лучше посмотрели на нас. Все полегли до единого. Море, едва только покинули мы порт, поднялось дыбом и пошло нас кидать, как игрушку. Должно, кто-то из матросов на берегу за ночь не заплатил, сквозь зубы сказал боцман. Как это? Да так, примета есть. Не заплатил моряк за постой, с него в море взыщется. Ох, это не матрос, сквозь зубы стонал Драгоманов. Это доктор документы забыл. Серая пелена, кругом седые валы, а внутри, в душе, уж такая муть, что хоть наизнанку выворачивайся. Фокин лег мертвым телом. Он, надо сказать, так до берега британского и не вставал. Он вообще страдал морской болезнью на всех видах транспорта, и сухопутных, и воздушных. Его мутило в самолете, в автобусе у него кружилась голова. А на пролетке, Вася, как же ты сидишь? Но он только приподнял голову, взглянул на нас глазами затравленной овцы и ни слова. Зато Вукол Ирастович не умолкал. Он да переводчик, причала, кажется, и не покидали. Шторм, от которого сам пан капитан помрачнел, на них не оказывал ровно никакого воздействия. Вукол Ирастович размышлял вслух, а переводчик, не отрываясь, просто в рот ему смотрел, ловя каждое слово. «Былое время», — говорил Вукол Ирастович, — «ах, былое время». А переводчик в ответ на это вздыхал так, что слышно было даже сквозь рев волн и гул всех четырех дизелей, которые, напрягаясь до последней степени, старались выгрести против осатаневшей стихии. «Пиво!» — вещал Ирастыч. «Пиво было такое, что вам уже не пить больше такого. Впрочем, хорошо бы капитан и этого еще нам отпустил. Оно ничего». Оно мне на память приносит былое. Похоже на пиво братьев Буренковых. Зачем ты эту контру в Англию везешь? Поинтересовался у Драгоманова капитан. Мастер, отвечал Драгоманов. Но в эту минуту отворилась дверь, и с порога закричал матрос. Панове, ваши лошади околевают. И мы поползли. Говорю это буквально. Вообще море заставило нас испытать на себе силу слов, которые мы все произносим, однако не очень в них верим. Шторм. Что такое шторм? Едва только мы высунули нос на палубу, чтобы спуститься в трюм, как волна высотой с дом встала над пароходом и рухнула на эту самую палубу. «У борта не сметь показываться!» — не своим голосом закричал на нас капитан. «В прошлый раз у нас стивидора к чертям смыло!» «Как это к чертям?» — тоже не совсем своим уверенным голосом переспросил Ирастыч, забывая узнать, а что значит стивидор. «Каким чертям?» «Морским!» «И...» «Ну, человек за бортом!» «Дали полный стоп в круговую. Маневр такой!» возвращающий судно в точности на прежнее место. Да где там? Прежде чем он за борт попал, его, наверное, о лебедке стукнуло. А вы сами видите, что за сила. У меня один раз на палубе контейнер в 40 тонн оторвало и пошло метать по всему судну, как игрушку. Часто это бывает? Бывает. Однажды полный пароход Пацюков вез. Так ни одного в живых не осталось. Всех в шторм побило. Каких Пацюков, решил все-таки выяснить Ирастыч? Кабанчиков, свиней, то есть. Привез готовую тушенку. Человек за бортом, полный вперед. Так вот слышишь, читаешь. А попробуй-ка лицом к лицу, когда это не слова, а шаг другой и кипящая пропасть. Однако что ж делать? Там в трюме лошади. Мы поползли. Первым, как и полагалось, в трюм спустился доктор. За ним Драгоманов, потом мы с Ирастычем. а переводчика еще волной обдало. «Представьте себе, молодой человек, что вы пересекаете экватор», — сказал ему Ирастыч. В трюме было конное царство. По всему пространству, едва освещенному фонарем, мечущимся у потолка, видны были конские морды. Как по команде повернулись они в нашу сторону и только что не сказали: «Что же это вы с нами делаете?» Доктора, как только выпустил он из рук перила, метнуло в сторону и ударило какой-то крюк. «Хорошо, да маловато тебе», — прошипел Драгоманов. Доктор отдышался и пополз дальше, выискивая среди лошадей особо павших телом и духом. «Но мы ведь тоже оторвать рук от перилиц были не в силах». Наконец нашли мы доктора возле молоденькой кобылки, повисшей задними ногами на перекладине. Видно, она стала от страха биться и застряла. При хорошем ударе волн у нее могла оторваться вся задняя часть туловища. «Кобылка-то ценная», — простонал Драгоманов. «Дочь Памира». «Конечно, это не 40 тонн, а килограммов 400, но это же не ящик, а живой вес. Арабы говорят, что у лошади 4 части тела широкие: лоб, грудь, круп и ноги. 4 длинные: шея, плечо, ребра, голени. 4 короткие: спина, бабки, уши и хвост. Мы свои усилия так и распределили по этим частям. На каждого пришлось по одной длинной, одной короткой и одной широкой». «Товарища переводчика притиснуло», — сообщил Ирастыч. «Не суйся, куда не просят», — сказал ему Драгоманов, когда мы достали его слегка испуганного из-под лошади. Мы двинулись с осмотром дальше. Следующий, обнаруженный доктором случай, был много сложнее. Лошадь села на ноги. Это так говорится. Это отек конечностей. И лошадь действительно не в силах стоять, оседает. Причина — опой. Но как это получилось, кто знает. Может быть, на погрузке жеребенок разнервничался, взмок, а ему, потному, моряки по неопытности дали воды. У лошади механизм такой, что сердце едва справляется со своей работой. По сравнению с мощью всего организма, сердце у лошади оставляет желать много лучшего. Особенно боится оно воды, лишней и не вовремя. Выход при этом один – пускать кровь, чтобы облегчить работу живого насоса. Нас кидало и швыряло, будто мы были клоунами в цирке. Доктор нам удалось кое-как привязать канатом над лошадью. «В крайнем случае, — заметил ему Ирастович, — если неприятности по работе будут, пойдешь акробатом». Сами же мы старались изо всех сил удерживать лошадь в одном положении. Сверху доктор, как индеец, целился ей в вену шприцем. Наконец он ударил. Из-под иглы брызнула темная струя, залившая светло-серую шерсть. «Держи, мерзавец!» — закричал Ирастыч на переводчика, который все никак не мог поймать эту струю горлышком большой колбы. «Тебя», — сказал между тем Драгоманов доктору, когда мы его уже отвязали, а лошадь спокойно переступала ногами, «либо утопить, либо шкуру с живого спустить было бы абсолютно не жаль. Но на всем нашем коневодстве лошадей тогда некому будет лечить». «Дело знает», — подтвердил Ирастыч, у которого похвалу, кроме как в его же собственный адрес, на веревке не вытащишь. «Да, это редкость, знающий дело, а не просто пределе находящийся. Таких-то довольно. Нет, знающий дело, чувствующий лошадь, как самого себя». После врачебного обхода, или, я бы сказал, прополза, мы устроились там же в трюме на кипах сена. Стоны, кровь, храп — это было позади, и, казалось, море буйствует уже не так дико. Но капитан по-прежнему был мрачен, валы высоки, барометр низок. На вахте, как на картинке, стоял старпом и, глядя в бинокль, говорил, будто в книжке: «Так держать».